Засияли в отчаянии. Слишком красив твой уравновешенный маятник. Сны всю неделю звенят то ударно, то вкрадчиво. В них ветер швыряет в окно сигаретными пачками. Ни плетка, ни диск Циммермана, а значит, вся любовь и лишь грань моего стакана. Как сон.